Марат Басыров. Мой брат Иисус. «Магат», — говорила мне моя мать, — «не приставай к своему брату, тем более, что он пока не может ответить на твою любовь». Не слушая ее, я обкладывал спящего брата резиновыми игрушками. Среди них были корова, свинья и попугай, у всех были имена. У самого брата пока не было имени, мои родители никак не могли его придумать. «Как бы ты хотел назвать братика?» Наконец мать решила узнать мое мнение на этот счет. «Иисус», — ответил я. «Как?» «Иисус Христос». «Ты совсем глупый», — рассердился отец. «Не смей его так называть, это не смешно». «Я буду», — упрямо заявил я. «Мы тебя накажем». Родители повысили голос. «Пусть». «Ну, держись». И меня впервые наказали за моего брата Иисуса Христа. «Все равно буду так его называть», — твердил я про себя, глотая слезы. «Все равно». Брат рос болезненным и очень много плакал. Родители не спали ночами, меняя друг друга у колыбели. Они стали раздражительными и почти не замечали меня. «Как он?» Сразу на пороге спрашивал отец, приходя с работы. «Тихо». Мать прикладывала указательный палец к губам. «Только что заснул». «Ох, отлично!» — облегченно вздыхал отец. Тут же из спальни раздавался плач, и они обреченно спешили туда. «Сил моих больше нет», — как-то сказала измученная мать отцу. «Иногда меня посещают ужасные мысли. Например... Зачем мы завели этого ребенка?» «Ну что ты, что ты?» — испугался отец. «Нельзя так говорить. Это...» Он замолчал, подыскивая подходящее слово, потом решительно произнес. «Это грех». Однажды, возвращаясь из школы, я увидел толпу на углу нашего дома. Оказалось, кто-то нашел закопанного младенца. Со всех ног я бросился домой. Сердце рвалось, в висках бухала кровь, я едва не кричал от ужаса. В прихожей меня вырвало. В квартире было тихо, не так, как у меня внутри. «Ты заболел?» — склонилась надо мной мать. Не отвечая, я прошел в ванную. Умываясь, я думал, что скажу ей, когда не обнаружу брата. Скажу, что все знаю, что видел толпу на пустыре за домом. Брат мирно спал в своей кроватке. Я подошел к нему и встал на колени. «Иисус Христос жив!» — выдохнул я и поцеловал его в щеку.